So. Итак. Very good to see you. Очень рад вас видеть всех. It will be the miracle of God if you stayed awake after this good lunch. Да, это будет чудо от Бога, если вы не заснёте после такого обеда. And in this big heat. И в такой жаре. So, I want to we will talk about temptations. Мы будем говорить с вами о искушениях. And we'll talk about how to resist temptations. И будем говорить о том, как противостоять искушениям. How could we victoriously resist that tons of pressure that comes from the world, from our own heart, from Satan? И мы будем говорить о том, как в победе противостоять тем искушениям, которые исходят из этого мира, от сатаны, от нашей плоти. Because if you've been a Christian for at least one day, you know what temptation is. Потому что если вы являетесь христианином хотя бы один день, вы уже знаете, что такое искушение. Temptation is a totally new thing for unbelievers. Unbelievers, they don't know what temptation is. Для неверующих искушение является совершенно непонятным словом. Они не понимают, что это такое. And this world is a very hard place for Christians to live. И этот мир является очень таким непростым местом для жизни для верующих. Because we have to endure all the hardships as unbelievers have to endure. So Christians endure the same hardships as unbelievers. Так, и мы как верующие претерпеваем разные испытания в нашей жизни, так же как их терпят, наверное, и неверующие. You know, in the gospel it says the rain rains on the evil farmer and it rains on the righteous farmer as well. В Евангелии сказано, что дождь посылается и нечестивому фермеру, и праведному фермеру. And if there's a drought, no rain for 2 months, it's for the righteous farmer as well as for the unbeliever farmer. Yeah? Если, например, засуха в течение нескольких месяцев стоит, то она эту засуху терпят и нечестивые фермеры, и праведные фермеры. We have the same government above us, believers and unbelievers. И верующие, и неверующие имеют одно правительство над нами. We have to fight for living, you know, earning money. Нам нужно бороться, зарабатывая деньги. We have to raise children. Нам нужно воспитывать наших детей. And raising children, it's hard for the non-believer, it's hard for the believer. И воспитание детей это вещь трудная, как для неверующих, так и для верующих. And above all that, we believers experience something stronger and more difficult, and that is the work of Satan, our evil heart, and that pressure that we talked about in Romans 12. И кроме всех этих вещей, мы как верующие испытываем также еще давление этого мира, давление нашего злого сердца, сатаны. So for us believers, it's harder. Для нас верующих тяжелее. Because for a non-believer, there isn't such a thing as temptation. Потому что для неверующих это как нонсенс, это не имеет смысла слово искушение. They just do whatever they want to do, you know. Они просто делают то, что они хотят делать. They don't have this fight inside. I don't want to do it. I don't want to. I do it. You know that fight that Paul talks about in Romans 7, that I do what I don't want and what I don't want I do. У неверующих не происходит та внутренняя борьба, как это у нас происходит. Я не хочу это делать, я это хочу делать. Мне не нужно это делать. Как раз об этом пишет апостол Павел в послании к римлянам. Non-believers don't have that battle. They just do whatever they want to do. У неверующих такие битвы не происходят внутри. Они просто делают то, что хотят делать. But for Christians, it's hard to live here among all these situations. So we need to know that we are not by ourselves in this battle. И нам, как христианам, которые живут и претерпевают все это, необходимо знать, что мы не одни в этой борьбе. So, before we open God's word, let's say a word of prayer. Прежде чем мы откроем наши Библии, давайте помолимся. Lord, we pray that you would pour out your spirit amongst us as we worship you by the studying of your word. Господь, мы просим, чтобы ты сейчас излил Духа твоего святого на нас, когда мы будем поклоняться тебе, изучая слово твое. As David prayed in Psalm 119, we pray that you would open our eyes so we might see the wondrous works. И как говорится в Псалме 18, открой наши глаза, чтобы мы видели удивительные дела твоей работы. And we pray that you would open our understanding so we might understand you. И Господь, открой наше разумение, наш разум, чтобы понимать то, что ты нам скажешь. And Lord, we pray that you would help us to apply all these things in our lives in a very practical way. И Господь, мы просим, чтобы ты помог нам применять все, что мы узнаем, в очень практическими делами. Thank you, Jesus. In your name we prayed. Amen. Спасибо, Иисус. Мы молимся в Твое имя. Аминь. Аминь. Okay. The first thing I want to read to you is James 1. So if Первое, you could turn there. Первое, что я хочу вам прочитать, это послание Якова, первая глава. It's a very important principle for us to understand. Здесь очень есть важный принцип, который нам необходимо понимать. And it is James 1:14 and 15. Послание Якова, первая глава, стихи 14-15. Mm-hmm. But each one is tempted when he is drawn away by his own desires and enticed. Then, when desire has conceived, it gives birth to sin. And sin, when it's full grown, brings forth death. Do not be deceived, my brethren. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачавши, рождает грех. Сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. We have to understand these verses. Нам необходимо понимать эти стихи. If we want to be successful in spiritual battle. Если мы хотим быть успешными в наших духовных битвах. It says we are tempted by our own desires and our evil hearts. Здесь сказано, что мы претерпеваем искушения из наших собственных мыслей и из нашего злого сердца. Our sinful nature tries to draw us back to our old nature, our old life. Наша греховная природа еще, плоть, она пытается нас все еще притянуть и заставить жить нашей старой прошлой жизнью. And that temptation is always there. И вот искушение вот всегда там. This Bible verse, James 1:14, states that temptation is from within, from our hearts. В этом стихе 14 сказано, что искушение исходит изнутри нас, из нашего сердца. So, yes, the world is tempting, you know, it has its temptations, and Satan is tempting, but really, it's from our own hearts. Да, искушение исходит из этого мира, искушение исходит также от сатаны, но самое главное, искушение исходит из нашего собственного сердца, изнутри. Because Satan uses the world and uses our sinful nature to tempt us. Потому что сатана использует этот мир и нашу старую плоть, чтобы искушать нас. So very important to understand that it's from within. Очень важно понимать, что это исходит изнутри. The other important thing to understand in these Bible verses is that temptation to sin is only temptation to sin. It's not sin. И еще тоже очень важно понимать, что искушение сделать грех – это всего лишь искушение сделать грех, но еще не грех. Because many Christians condemn themselves and they feel guilty because they are being tempted. Потому что многие христиане получают большое осуждение из-за того, что они претерпевают искушение, они искушают во время искушения. But being tempted is not a sin. Но когда вы находитесь под искушением, вы еще не согрешаете. It becomes a sin when you agree with it. Грех становится грехом только когда вы ведетесь на это искушение и соглашаетесь согрешить. Okay, let's visualize this. Давайте this hand на практике. Is temptation. Вот эта рука – это искушение. This is my will. А это моя воля. Okay, temptation comes. Приходит искушение. All day long. Все время, целый день. But this is still temptation to sin. It's not sin. Но это всего лишь до сих пор искушение согрешить. Это еще не сам грех. It becomes sin when temptation conceives with my will, and it conceives sin. Искушение только тогда становится грехом, когда оно соединяется с моей плотью и начинает грех. So the whole battle is won or lost in my mind. Поэтому все битвы либо проигрываются, либо выигрываются в моей голове, в моем разуме. Temptation to sin is normal. It affects everybody. Да, и само искушение по себе, оно естественное, оно эти искушения претерпевают все. But you can say no to it. Но вы можете сказать нет этому. And say I don't want to hear about it. I don't want to think about it. I don't want to go there. Я, например, я не хочу слышать об этом, я не хочу думать об этом, я даже не хочу идти туда. But if temptation comes and you say, "Oh, what's this? Let's think about it." Но если искушение приходит, и вы говорите, "О, надо об этом подумать." Oh, how would it be like? Как же это будет выглядеть? Then it conceived and then it's sin. Тогда because уже your will agrees to the temptation and it becomes a new thing. Тогда ваша воля, соединяясь с искушением, зачинает уже грех, и это становится грехом. Okay. It's similar to human reproduction. Это очень похоже на картину, на такой пример репродукции, воспроизводства. When the sperm comes and hears the egg, and if they don't conceive, nothing happens. Вот сперматозоид идет к яйцеклетке, да, но если не происходит зачатие, то ничего не происходит, если он не происходит внутренний происход. But if they fuse and they become one, then a new life is born. Но если сперматозоид проникает в яйцеклетку, они становятся одним, тогда новая жизнь начинается. If here's your will and temptation comes and they fuse, something new is conceived, but that new thing is not life, it's death, it's sin. Если вот искушение соединяется с вашей волей и становится одним, то вот происходит зачатие, но зачатие не жизни, а смерти. And it grows and brings more death into your life. И этот грех растет и приносит больше смерти в вашу жизнь. So where the spiritual battle is won or lost, it's in our head. Поэтому то место, где проигрываются или выигрываются эти битвы, это наша голова. Am I going to think according to my flesh, or would I allow God to transform my mind? И вот вопрос: собираюсь ли я идти на поводу своей собственной плоти, или же я позволю Слову Божьему работать во мне? But how can we stand such strong temptations from our hearts? Но как же мы можем противостоять таким сильным искушениям в нашем сердце? And as I look over the room, I'm very sure that we have different temptations in our lives, but all of us have temptations. Когда я смотрю сейчас на эту комнату, я вижу, что у каждого из вас есть разные искушения, но все мы претерпеваем их. Maybe it's not willing to forgive. Может быть, это нежелание прощать. Maybe it's to be greedy or jealous. Может быть, это жадность или зависть. Maybe it's to talk about people, gossip. Желание посплетничать о людях. Maybe it's to stay bitter against someone. Может быть, это какая-то горечь по отношению к человеку. Or maybe it's sexual temptation. Может, это сексуальное искушение. Whatever might be, we each one of us has an area of our life that is a very big temptation for us. Какие бы ни And были, everyone knows what that is. Какие бы ни были искушения, у каждого из нас в жизни есть эти сферы жизни определенные, в которых происходят самые сильные искушения. И каждый из вас знает эти сферы в вашей жизни. You and God knows what that is. И вы, и Бог знают об этих сферах. You know that area where you are the weakest. Вы знаете эти сферы, где вы самые слабые. And we want to look at an example how to withstand our greatest temptation in a time of tempting. И мы сейчас посмотрим с вами о том, как противостоять искушениям в такое самое тяжелое время, когда они наступают. So we read from Genesis 39. Мы сейчас откроем Бытие 39 главу. Because we find here a young man with the largest temptation of his life. And we'll see how he withstands that temptation, and so we can all learn from his example. В этой главе мы прочитаем о молодом человеке, который претерпел самое большое искушение в его жизни, и мы прочитаем, как он противостоял этому. Okay? We'll read Genesis 39 from the very last part of verse 6. It says, "Now Joseph was handsome in form and appearance, and it came to pass after these things that his master's wife cast longing eyes on Joseph, and she said, 'Lie with me.' But he refused and said to his master's wife, 'Look, my master does not know what is with me in the house, and he has committed all that he has to my hand. There is no one greater in this house than I, nor has he kept back anything from me but you, because you are his wife. How can I do this great wickedness and sin against God?' So it was as she spoke to Joseph day by day that he did not heed her to lie with her or to be with her. But it happened about this time when Joseph went into the house to do his work, and none of the men of the house was inside, that she caught him by his garment, saying, 'Lie with me.' But he left his garment in her hand and fled and ran outside." Итак, глава 39, стихи, конец 6 стиха и по 13. «Иосиф же был красив станом и красив лицом, и обратила взоры на Иосифа жена господина его и сказала: „Спи со мною“. Но он отказался и сказал жене господина своего: „Вот, господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки. Нет больше меня в доме сем. И он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом?» Когда же она ежедневно говорила Иосифу, а он не слушался ее, чтобы спать с нею и быть с нею, случилось в один день, что он вошел в дом сделать дело свое, а никого из домашних тут в доме не было. Она схватила его за одежду его и сказала: „Ложись со мною“. Но он, оставив одежду свою в руках ее, побежал и выбежал вон. We know from God's word that Joseph was a man selected by God, and God had a great, great plan for Joseph's life. Из слова Божьего мы знаем, что Иосиф был избран Богом, и у Бога был прекрасный план для его жизни, который он собирался совершить через него. And I told you last night that it's not an accident you were here. God has a big, big plan for your life. И как я вчера уже вам говорил, вы не случайно здесь находитесь, и у Бога есть для каждого из вас великий план. Just as he did for Joseph. Такой же план, который у него был для Иосифа. And here's Joseph, and he is in his 17 years, 17 to 20 years. И вот здесь описан Иосиф молодой, где-то приблизительно 17-20 лет от роду. He's a young man. Он молодой мужчина. He's away from home. Он вдали от своего дома. No one knows him. Никто его не знает. And God's raising him up, working in his life. Господь его растит, работает в его жизни. But there's this huge temptation from Potiphar's wife. Но вот пришло искушение в лице жены Потифара. And Potiphar's wife must have been very, very attractive, very, very pretty. Да, и, наверное, жена Потифара была очень привлекательной, очень красивой женщиной. How do I know that? Как вы думаете, откуда я это знаю? Because usually very wealthy people has beautiful wives. I don't know how they do it, even if they are very ugly, they have beautiful wives. Потому что обычно богатые люди имеют красивых жен. Я не знаю, как это у них получается, но обычно это так. But even more than that, we know she must have been beautiful. Кроме того, она сама думала себе, что она красива. Because then, if she was ugly, it wouldn't be a temptation to Joseph, right? И если бы она была отвратительна, то она бы не была искушением для Иосифа, правильно? When she grabbed his garment, he ran away and left his garment with her. И когда она схватила его за одежду, то он просто оставил свою одежду и выбежал вон. If she was ugly, Joseph would have stayed and got his coat back, you know? Да, если бы она была отвратительна, то он бы остался и просто пытался эту одежду бы забрать у нее. He didn't, because she was beautiful, attractive, and it was a big, big temptation for him. Ну, я думаю, она была очень красивая, привлекательная, и она была для него огромным искушением. And it's funny, but they have people who study sexology, like sexual desires. Интересно, что есть люди, которые сексологи, они изучают сексуальное желание. But they say that the peak of the sexual desire in males is between 17 and 20 years. Интересно, что такие вот специалисты говорят, что пик самых как это желаний сексуальных у мужчин приходится как раз на такой возраст между 17 и 20 годами. And don't worry, this is not a Bible study about sex. Да, не беспокойтесь, это не библейское изучение по поводу секса. I'm saying that only so you would see that this is Joseph's biggest temptation in life. Я вам для чего говорю, чтобы вы поняли, каким огромным искушением это было для Иосифа в его жизни. And we will see how he stands, and that will teach us how to stand in our greatest temptation in life. И мы сейчас увидим, как он противостоял этим искушениям. Это поможет нам понять, как нам противостоять искушениям в нашей жизни. The first one is in verse 8. Первое, стих 8. He says he refused. Здесь написано, что он отказался. He said no. Он сказал нет. He said no. When temptation came, he said no. Когда пришло искушение, он сказал нет. He didn't let his will unite with the temptation, so it remained a temptation, but not a sin. Он не позволил своей воле соединиться с искушением, поэтому это осталось всего лишь искушением. And how did he do that? Как он мог это сделать? By the renewing of his mind. Просто обновлением своего ума. He called sin what it is. Он знает, что такое грех. He calls it wickedness in verse 9. How can I do this great wickedness? Он называет его злом в стих 9. Как же я совершу это великое зло? He called sin what it is. It's a wicked, evil thing to do. Он называет грех его настоящим как бы именем. Это большое, великое зло. It is something that you do to worship Satan. Это что-то, что вы делаете и тем самым поклоняетесь сатане. Joseph had an idea what sin was. И у Иосифа было представление, что такое грех. So the very first thing we need to know, Christians, that if we sin, it's not just a mistake, it's a worship of Satan. It's a wickedness, it's an evil thing. И поэтому нам, как христианам, нужно отдавать себе отчет, что когда мы что-то совершаем, это не ошибка, но это грех, это великое зло, и мы тем самым поклоняемся сатане. I hear sometimes Christians say that, oh, I failed. Я иногда слышу, как христиане некоторые говорят, я просто как ошибся, не удержался. No, you didn't. Ну нет. You purposely went there and did the wrong thing. Вы сознательно, намеренно сделали это. Well, it's one thing if you know something crosses your mind. You know, it's one thing to sin, but it's another thing to actually commit a sin, because then you plan for it. You know that you are going to do the wrong thing. Потому что вы сознательно знали в голове, чем это закончится, и вы сознательно, как планомерно сделали это. And in Hungary, it's a tendency to speak politically correct. В Венгрии сейчас такая тенденция говорить политически корректно. So if someone steals something, it's not stealing, it's borrowing. Да, если кто-то что-то украл, это уже не воровство, это просто одолжение у кого-то, чего-то. Or alcoholism is not a sin anymore, it's a sickness. Да, или алкоголизм, это уже не алкоголизм, это болезнь. And adultery is not adultery, it's a way to treat depression. И прелюбодеяние, это уже не прелюбодеяние, это всего лишь как способ бороться с депрессией. And the world will do everything to tell you that sin is not wicked. И мир будет вам говорить что угодно, чтобы вы поверили, что грех это не зло. And you don't see this in the newspapers that a great wicked thing was done. They don't use this word anymore. И в газетах вы не прочитаете, что вот великое зло произошло или имело место там-то, потому что никто не будет употреблять такие слова. But we Christians should not let that happen. We need to know what sin is. We need to know its great wickedness, its worship of Satan. Но мы, как христиане, должны понимать, что это значит. Мы должны понимать, что это великое зло, и это просто как действие сатаны. It would have been easy for Joseph to say, well, she's a very attractive woman. Ну, наверное, было, как вы думаете, легко сказать Иосифу, ну, вот она, привлекательная женщина. Nobody is around. Никого нет в округе. I am far away from home. Я вдалеке от дома. Dad will never know. И никто не узнает. My brothers would never know. Мои братья никогда не узнают. It would have been easy. Это было бы легко, да? To think that it's just a small disobedience. Подумать, ну это лишь маленькое такое непослушание. But he saw it as it was. He saw it as a wicked, evil thing to do. Но он очень он прекрасно понимал, что это такое. Это великое зло. The second thing was that Joseph saw who he would be sinning against, and that was against God. И второе, Иосиф понимал, против кого он согрешит. Он понимал, что согрешит против Бога. We need to know that too, that if we sin against God. И мы должны тоже отдавать себе отчет, что если мы грешим, то мы грешим против Бога. Now, if Joseph would have lied with Potiphar's wife, would have been only sin against God? Как вы думаете, если бы Иосиф лег все-таки с женой Потифара, был ли это лишь грех по отношению к Богу? It would have been sin against Potiphar, against the law, against his family, against his children to be, against everyone. But he saw the main thing. It was a sin against God. Это так, сделав такое, он бы согрешил и перед Потифаром, и перед своими братьями, и перед возможными детьми, которые появятся, перед законом. Но он уловил самую главную суть всего. Он бы согрешил перед Богом. He walked very close with God, that tells me. И он ходил близко с Богом. Because people who are near to Jesus, who have a personal relationship with him, and they walk close to him day by day, they know that sin is against Jesus. Потому что люди, у которых глубокие отношения с Иисусом, которые ходят день за днем с Богом, они знают, что грех всегда совершается против Бога. And that's a very important thing in the area of your temptation too. И это очень важно понимать в тех сферах, в которых вы претерпеваете искушение. Because temptation hits you. And if you are close to God, it cannot knock you down. But if you are far away from God, it can knock you off. Потому что когда искушения стучатся к вам и постоянно стучатся, если вы близко с Богом, то вы не будете претерпевать поражение. Но если вы не близко с Богом, а далеко от Бога, то это искушение вас победит. I hate when people ask me questions like this. Is it sin if I go here and there and do this and this. Мне не нравится, когда мне задают такие вопросы. Будет ли это грехом, если я вот пойду и сделаю то-то или то-то? I hate that because they are asking the wrong question. Я не люблю такие вопросы, потому что они задают неправильный вопрос. They are asking how far I can go away from God and still be a Christian. Потому что такой вопрос подразумевает, как далеко я могу уйти от Бога и при этом еще быть христианином. That's not the right question. Это неправильный вопрос. The right question would be, how can I get closer to Jesus? Правильным вопросом будет, как я могу стать ближе к Иисусу? And the closer you are, the stronger you will be when temptations come. И чем ближе вы к Иисусу, тем сильнее вы будете, когда искушения будут вас одолевать. I know temptations work the same way as it worked for Joseph in our lives. Я знаю, что искушения работают точно так же и в наших жизнях, как это было в жизни Иосифа. Potiphar's wife wasn't tempting Joseph once. It said day by day by day she would neck him. И искушение Иосифа, жена Потифара, искушала не один день. Написано, что она ежедневно его искушала. Day by day. Ежедневно. It wasn't, oh, there's a temptation, no, and oh, I won, you know? It wasn't like that. Это не было какое-то одноразовое действие. Вот, искушение пришло, я противостоял, победил. Ура. It was coming day by day by day. Это искушение приходило ежедневно. And if you keep saying no, it usually comes stronger. Если вы говорите нет, то искушение становится обычно еще сильнее. But if you endure, James promises that it will flee us. Да, но it если will вы, leave us. Если вы все-таки противостоите ему, оно уйдет. Uh-huh. И в послании к Иакову написано так. That's how it was in Joseph's life, right? Так же произошло в жизни Иосифа, правильно? The temptation came daily, daily, daily, but Joseph was ready for the temptations. Искушения приходили ежедневно в лице жены к Иосифу, но он был готов противостоять им. How can you be ready for temptations? Как вы можете быть готовы к искушениям? Well, number one, be prepared that you will have temptations. Первое, вы должны быть готовы, что у вас будут искушения. You remember the Lord's Prayer, right? Помните молитву Иисуса, Господню молитву? When Jesus taught the disciples how to pray in Luke 11. Когда Иисус говорил ученикам, как молиться, это в Евангелии от Луки 11 глава. The end of that prayer is, "Do not lead us into temptation, but deliver us from the evil." В конце молитвы есть такие слова: "Не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого." Jesus taught us to pray that prayer every day. И Иисус учил нас молиться именно такой молитвой, такими словами. He didn't say we have to pray that prayer every day, but it's a good idea to pray that. Да, он не говорил нам, что нужно обязательно каждый день молиться, но это очень хорошая молитва, слова молитвы. Especially in the area of your spiritual warfare. Особенно вот это очень хорошо, когда у вас как в плане духовной войны. I pray every morning, Lord, lead me not into temptation, but deliver me from the evil. Знаете, я каждое утро молюсь, зная, что духовная война, Господь, не веди меня в искушение, но избавь меня от лукавого. And I'm ready for many temptations during my day, because I'm prepared in the morning that I will have many temptations today. И после этого я уже на весь день я уже готов к искушениям, к возможным искушениям, потому что я был приготовлен с самого утра. And I'm ready to say no to that temptation. И я уже готов сказать нет таким искушениям. Especially the weakest area of my life. Особенно это касается моих самых слабых сфер. Okay. Is it easy to say no here in the Ukraine to different things? Легко ли здесь в Украине нам говорить нет каким-либо вещам? In Hungary, it's very hard to say no. В Венгрии людям обычно тяжело сказать нет кому-то. And I think people cannot say no to most things. Я думаю, что людям тяжело сказать «нет», наверное, большинству вещей каких-то. But you have to learn to say no. Но вам следует научиться говорить «нет». A friend of mine taught me to say no. Мой друг меня как-то научил говорить «нет». He told me, go to your bathroom, look in the mirror. Он сказал, вот зайди в ванную свою, посмотри в зеркало. And tell the person in the mirror, no. И скажи человеку, которого ты увидишь в зеркале, «нет». You might need to practice that too. И вам, может быть, тоже стоит так попрактиковаться. And you can tell that person in the mirror, I'm gonna fight you all day long, whatever you want, no. И вы должны быть готовы сказать этому человеку в зеркале, я буду бороться с тобой постоянно, ежедневно, и буду говорить тебе нет. I'm not gonna give in to your desires. Я не буду поддаваться на твои какие-то желания. I will not let your feelings control me. Я не буду позволять эмоциям контролировать меня, чувствам. I will not let your priorities ruin my life. Я не позволю твоим приоритетам держать верх надо мной. I am the boss. My renewed mind. Я босс, мой обновленный разум. And you do what I tell you to do. И ты будешь делать то, что я тебе говорю. Whatever you want, no. Чего бы ты там ни хотел, нет. So, if you start your day making that decision that you're not gonna let temptation unite with your will, если вы будете начинать свой день с решения не позволять своей воле соединяться с этими искушениями, when temptation comes, то когда придут искушения, you'll be ready. Вы будете уже готовы. Because you were practicing no. Потому что вы уже знаете, как говорить нет, вы уже практиковались. Temptation comes and you can say in your mind, "Oh, I've been expecting you." No. И когда будут искушения приходить, вы уже можете сказать: "Ну, я ожидал, что будут искушения, я могу сказать нет." If your temptation is to gossip, если вашим искушением является сплетничание, I know some people who have the weakest thing in their life is gossip. Я знаю, что у некоторых людей это самая слабая сфера их жизни, сплетни. If that's their weakness, and someone comes and says, "Oh, I just want to share a prayer request with you." Если это ваша слабая как сфера вашей жизни, кто-то к вам подойдет и скажет тихо: "Ой, знаешь, я сейчас поделюсь с тобой одной молитвенной нуждой." I don't know if you knew. Я не знаю, уже слышал ты или нет. Okay, this person could see. Oh, hi, hello, temptation. I've been expecting you. No, sorry, I have to run. То такой человек, если вы уже готовы к таким искушениям, то вы можете сказать: "О, я уже ожидал, что такое искушение будет. Извините, нет, у меня нет времени." Okay. Or if your weakness is bitterness. Если же вашей слабой стороной является горечь или непрощение, you can say, "Oh, hi, I've been expecting you." То вы тоже можете сказать: "О, я ожидал уже, что будет такое искушение." My answer is no. И мой ответ – нет. I will love because Jesus loved me. Я выбираю любить, потому что Иисус любит меня. And you cannot ruin my day. И это искушение не может испортить мой день. Or if it's a sexual temptation, like in the case of Joseph. Если же это сексуальное искушение, как это было с Иосифом. Temptation might be walking next to you. Может искушение вот подойти близко к вам. Smiling at you. Улыбнуться вам. And you could say, "Good morning, I've been expecting you." No. Можете сказать тоже: "Доброе утро, я ожидал этого." Нет. And just go on. И просто идти, уйти. Joseph knew what the consequences were of sin. Иосиф знал о последствиях греха. He didn't start thinking on the spot, "Oh, what did the Bible teacher said about this situation?" Он не начал думать: "О, ну что говорит Библия о таких ситуациях?" Where is in the Bible? You know, he didn't start doing that. Да, он не начал искать в своей Библии: "Ой, где же об этом написано было?" He knew that this was sin. This was wickedness. Он знал, что это был грех и это было зло. And he knew the consequences of that sin. И он знал о последствиях этого греха. I think it does a lot of good to us if we think about the possible consequences of a sin in our lives. Я думаю, будет полезно для нас всегда подумать о возможных последствиях греха. I've seen some men leaving their wife for another lady. Я уже встречался со случаями такими, когда мужчина оставлял свою жену и уходил к другой женщине. And 2 weeks later they want to come back to their wives. И спустя несколько недель они уже хотели вернуться к своим женам. That means they have not thought through the consequences. Что это говорит о чем? О том, что они не думали тогда о последствиях. And many times the wife doesn't want him to come back. Да, sometimes they do. Очень часто такие жены. That some of the wives are gracious and forgiving, and they let their husband come back. И очень часто такие жены уже не хотят видеть снова своих мужей принимать. Конечно, некоторые хотят и не принимают, потому что они знают, что такое прощение, благодать и милость. But would you do a favor to me and to yourself? Да, ну, пожалуйста, сделайте мне услугу. This afternoon, spend half hour at least thinking about possible consequences of the sin that you feel the most tempted with. Пожалуйста, проведите хотя бы полчаса вот сегодня после обеда, подумав о возможных последствиях грехов в самых слабых сферах вашей жизни. And just sit down and write them down one by one. Просто сядьте и запишите все слабые сферы ваши одни за другим. If it's greediness or jealousy. Если это жадность или зависть. What would happen if you gave in? Что бы произошло, если бы вы поддались бы таким искушениям? Write down the consequences. Think about your children, your family, your life, your church life, your relationship with God. Подумайте о возможных последствиях, как это коснется ваших детей, ваших друзей, церковь, отношений с Богом. Or whatever that sin might be in your life or temptation to sin, spend time on just thinking about the consequences. В какой бы сфере ни происходили вот эти вот последствия греха, просто подумайте о последствиях. Satan is very tricky. Сатана очень хитрый. He wants to hide the consequences from our eyes so we won't see. Он хочет упрятать и сделать для нас невидимыми последствия греха. But from a Christian, he cannot, because James 1:15 says that the consequence of sin is death. Да, но для христиан это не скрыто, потому что в послании Иакова 1 глава 15 стих сказано, что последствия греха – это смерть. But sometimes it does good to us to know what that death is. Да, иногда для нас полезно знать, как же будет выглядеть эта смерть. I meet many young couples who cannot have children. Я встречаю и знаю много пар семейных, у которых нет детей. Не могут они иметь. I think in Hungary it's now 30% of the young couples who cannot have children. Я думаю, что в Венгрии сейчас такие пары составляют где-то 30% от общего числа, те пары, которые не могут иметь детей. And they go to doctor, and the doctor finds everything normal. Они идут к врачу, но врач говорит, у вас все нормально. And after a couple of years, they find out that the woman cannot have children because she has a closed tube. И спустя несколько лет они обнаруживаются, что женщина не может иметь детей, потому что у них трубы эти спаяны. Or she has scar tissue in her womb, scar tissue. Или у нее есть рубцы вот на внутренних органах женских. But they don't tell them why. Да, но они не говорят, почему такое. They try to hide it from young people, that it's because of chlamydia. Да, но и жены не говорят, почему такое. Это происходит из-за хламидии. Chlamydia can cause a chronic infection that you don't even notice. Это вот хламидия, она становится причиной хронических заболеваний, о которых вы даже можете не подозревать. But the consequence will be that you won't be able to have children. Да, и результатом вот этого инфекции может быть то, что вы не можете иметь детей. And you don't know if you have chlamydia infection because it doesn't show, but you can pass it on sexually. Да, вы не знаете, каким образом будет хламидия, приведет она к болезням или нет, но это заболевание передается только половым путем. This is just one example, one consequence of having sex before marriage or outside of marriage. Да, вот только один пример практически последствий греха и связей до брака. But this is just one consequence. Да, это лишь одно последствие, а их существует куча. It brings death. Да, и их конечная цель принести смерть. You know what big of a destruction can greediness or gossip can bring to the church? Знаете, какие негативные, ужасные последствия может церкви принести жадность или сплетничание? Or to your children? Или вашим детям? Many people think that alcoholism is only affects the person who drinks. What a lie that is. Некоторые люди полагают, что алкоголизм приносит вред только самому человеку, который употребляет алкоголь, но это ложь. Joseph knew the possible consequences of that sin, so he was just running from it. Иосиф знал возможные последствия этого греха, поэтому он убежал от него. And that's the other thing, he ran away. Да, вот еще один как бы важный пункт, он убежал. In verse 12, he ran away. В 12 стихе написано, он убежал. He didn't stay with Potiphar's wife to explain her the situation. Он не остался с женой Потифара, чтобы объяснить ей ситуацию. He didn't stay to lead her to the Lord. Да, он не остался, чтобы там, может, поговорить с ней, привести ее к Господу. He didn't think that this was time for evangelism. Да, он не думал, что вот, ну вот сейчас время для евангелизации. It was time to run for your life. Он понял, что сейчас время бежать просто ради своей жизни. And that's how you need to do it with all your temptations. И вот так, точно таким же образом вы должны поступать по отношению ко всем вашим искушениям. If you sit down with temptation and start talking, если вы присядете и начнете с искушением вести беседу, then temptation will get you. Да, то искушение вас одолеет. You need to run. Вам нужно бежать. There's no logical explanation. You cannot convince temptation to leave because he won't. He wants to destroy you. Нет никакого логического объяснения для того, чтобы доказать искушению уйти. Оно просто не оставит вас. Оно разрушит вас. So again, you know your greatest temptation in life. Вы знаете ваши самые большие искушения в вашей жизни. You need to run from it. Вам нужно бежать от них. If it's gossip. Да, например, если это сплетни. Then if someone tries to tell you something, then you just, oh, I'm sorry, I have to run right now to the toilet. Если кто-то пытается вам сейчас рассказать какую-то сплетню, вам нужно сразу же остановиться, сказать, извините, мне нужен туалет, и бежать оттуда. And if it's sexual temptation, you can say, oh, I'm sorry, I have a meeting right now, I'm late, you know. Если это сексуальное искушение, то вы тоже скажете, извините, у меня сейчас встреча, мне надо бежать. And you have a meeting with Jesus. Да, и у вас встреча с Иисусом. Okay. And so whatever the temptation is, if it's there, don't try to talk and convince temptation. Just run for your life. Okay. Если искушение уже вот рядом с вами, не пытайтесь заговорить с ним, объяснить что-то, пояснить, просто бежите от него, убегайте ради вашей жизни. That's so important because otherwise temptation will get you. Это очень важно, иначе искушение одолеет вас. I have a friend, a pastor friend, and he has this saying like, you cannot do, like it's not your fault if a bird flies over your head and poos on your head. It's not your fault. Да, у меня есть друг пастор, он такой мне рассказал, как рассказ, что говорит, если птица прилетает над вашей головой, она вам накакала, то это не ваша вина. But. Но. It's your fault if you build a nest for the bird. Да, но это станет вашей виной, если вы позволите этой птице свить гнездо у вас на голове. That means, you know, we have thoughts coming and going, and they will sin. Да, и у нас есть мысли, которые пролетают у нас над головой. You might be going on the street and unexpectedly something hits you, and oh, you sin, and you just repent. Да, и эти мысли могут привести вас к греху. Например, выходите вы на улицу, и вдруг что-то внезапно какая-то мысль просто вам в голову приходит, вы на нее реагируете и согрешаете. Просто нужно сразу же покаяться. But if you start entertaining that thought, но если начнете эту мысль как-то обсасывать, обдумывать, oh, this poo, oh, this is soft. Ой, здесь уже так мягенько. Oh, this is warm. Very здесь good. Тепло. And I don't have to wash hair. Да, мне уже не надо мыть голову. Oh, let's build a nest. Давай сейчас, ну, сейчас построю себе гнездо там. Then it's your fault. Тогда это уже станет вашей виной. And that's what Joseph did not allow. И этому Иосиф не позволил пройти в себе. He just ran from her. Он просто убежал от этого. Okay, so it's okay, you'll get poo on your head once in a while, but don't build a nest for it. Да, ну, нормально, если там кто-то вам накакает на голову пару раз, но не позволяйте этому как свить гнездо у вас на голове. Spurgeon really struggled. You know Spurgeon, right? Вы знаете, наверное, кто такой был Spurgeon, да? Spurgeon really struggled in his life with sexual temptations. Сам Спержен очень долгое время боролся с сексуальными искушениями. And it was very hard for him to deal with such temptations. Для него было очень тяжело с этим бороться, с такими искушениями. And he asked his grandfather, who was also a preacher, what do you do, granddad? И он как-то спросил своего дедушку, который тоже был проповедником. Дедушка, что ты делаешь в таких случаях? He said, are those your thoughts? Do you enjoy them? Он спросил, вот эти мысли, которые почитают, они твои мысли? Тебе нравятся эти мысли? And he said, oh no, I hate them. Он сказал: "Нет, я ненавижу такие мысли". Okay. So if they are not your thoughts, don't worry about them. Don't think about them. Тогда он сказал: "Хорошо, если это не твои мысли, то просто не переживай и не думай о этих мыслях". Those are the thoughts Satan wants to put in your mind. Да, просто не позволяй вот влаживать все это в голову сатане. So just have nothing to do with them. Просто никаким образом не реагируй на такие мысли. And when temptation tries to come again and again. И когда искушение снова и снова пытается достать вас. You say, I don't want to think. I don't even want to think about this. Просто скажите, я даже не хочу думать об этом. I want to focus on Jesus. Я хочу сейчас сфокусироваться на Иисусе. And just pray, Lord, help me. И просто молитесь, Господь, помоги мне. But if you have to run, run first, then pray. Но если вам нужно бежать, сначала бегите, потом молитесь. Yeah, could you imagine what happened if Joseph stayed? Well, dear Lord Jesus. Да, можете себе представить, что бы произошло, если бы Иисус, Иосиф там остался и начал молиться. Ну, дорогой Иисус. And he would have gone into this long prayer. Да, и он бы начал длинную такую молитвой молиться. It wouldn't have worked. Да, тогда бы, ну, что-то произошло бы. Lord, help me, and he ran. Да, он сказал: Господь, помоги мне, и убежал. And that's another great thing what you could see in verse 10. Еще одно место, которое стоит посмотреть. He said that as the temptation came day by day, he did not heed her to lie with her or to be with her. Когда искушения день за днем одолевали его, он не хотел спать, он даже не хотел быть в ее присутствии. Joseph decided not even to be close to this woman. Иосиф принял решение даже не находиться поблизости с этой женщиной. It's not like I won't lie with you, but we can talk. Он не думал так. Ну, я не могу спать с тобой, но мы можем поговорить. I won't lie with you, but we can go down to the beach at the evening and walk on the beach. Да, я не буду спать с тобой, но мы можем пойти на пляж и погулять там в темноте. No, he said, Нет. I don't want to be with you. Он сказал, я даже не хочу быть поблизости с тобой. And that's a very important and key factor in resisting temptation, and this is the last thing I will say. Да, и это очень важный фактор в понимании противостояния искушению. Это, наверное, последняя вещь, которую я скажу. Is that you would protect yourself from situations where you know it's easy for you to fall. Важно самих себя защитить от таких ситуаций, в которых вы знаете, что вы, попадая в такие ситуации, будете слабы, и вы сможете согрешить. Because the stronger your weakest area, you fall always in certain situations, certain conditions, and you know what that is in your own life. Да, вы знаете свои собственные слабые места, и вы знаете, в каких ситуациях вы обычно проигрываете и согрешаете. Вы сами знаете это в себе. An American friend of mine told this illustration about Coke machines. Coke machines. И один друг американец, он мне такую иллюстрацию привел. Знаете, машины, в которых Coca-Cola. So you throw in money and the Coke comes out, you know. Такие машины, в которые бросаешь монетку и оттуда выкатывается Coca-Cola. But usually you have to throw in 4 coins to get 1 Coke. Обычно нужно кинуть 4 монетки, чтобы получить одну бутылку Coca-Cola. And if you throw in 1 coin, you can still hit delete and get your coin back. Если вы кидаете одну монетку, то у вас еще есть возможность нажать кнопку отмена и забрать вашу монету назад. If you throw in the second coin, you can still hit delete and get your coin back. Если вы вторую монетку кидаете, то у вас тоже есть возможность нажать кнопку отмена и получить ваши деньги назад. You can do the same thing if you throw in the third one. И то же самое с третьей монеткой. But if you throw in the fourth one, the fourth coin, nothing that would stop the Coke from coming down. Но когда вы нажимаете уже, когда кидаете четвертую монету, то все, вы уже не можете забрать свои деньги, уже Coca-Cola выкатится и вы получите свою бутылку. So, in your area of greatest temptations, greatest temptation. Вот и поэтому в ваших сферах, где вы испытываете наибольшее искушение. You know what are those few things that have to be together for you not to be able to stand. Вы сами знаете, какие должны быть обстоятельства или ситуации или факторы, которые будут способствовать тому, что вы согрешите, вы не сможете противостоять. And it's your responsibility to make sure that those things are never together. И ваша ответственность сделать все, чтобы предотвратить такие факторы или обстоятельства в вашей жизни, которые бы вас искушали сделать грех. And you want to make sure that those things are never together, because you know that's your weakest thing, weakest area to stand. И вы должны сделать все возможное, чтобы не допустить такие ситуации или факторы, которые бы вас заставили согрешить. And you can set up some rules for your own life in order to protect yourself from such situations. И вы можете сами для себя установить определенные правила, чтобы самих себя защитить от греха. There's a friend of mine who would never go to a hotel room or anywhere where there's a TV set. Да, у меня есть друг, который никогда не будет оставаться в комнате в отеле или в каком-то другом месте, где есть телевизор. He makes sure that they take the TV out from his room before going into the room. Ну, он всегда заботится о том, чтобы прежде чем он поселится в какой-то комнате отеля, оттуда убрали телевизор. Because he doesn't want to be in a room alone with a TV set. Потому что он не хочет оставаться наедине в комнате с телевизором. Because he knows that's his weak area. Потому что это его слабая сфера. Another friend of mine has a really big problem with internet. У еще одного моего друга большая проблема с использованием интернета. Internet games, internet pictures of картинки. Illicit material like sexual pictures. Какие-то сексуального плана картинки, игры. So he doesn't know his password to the internet. Like he cannot get on internet because he himself doesn't know the password. Поэтому он даже завел такое себе пароль, и он даже не знает этого пароля, чтобы заходить в интернет. Only his wife knows the password. И только его жена знает пароль входа в интернет. So if he wants to go onto the internet, his wife has to be there. Поэтому каждый раз, когда ему нужно будет заходить в интернет, его жена тоже там будет. If it's It could be your temptation to gossip. Возможно, у вас искушение такое сплетни. You can ask someone, a brother or a sister, to be with you all the time when you walk here and there. Вы можете попросить кого-то, друга, брата или сестру в церкви, постоянно быть с вами, когда вы где-то в каких-то находитесь ситуациях. And tell that person, you know, I'm weak in this area, so if there's anything close to it, please do something. И просто сказать честно, знаешь, это моя слабая сфера, и если вдруг какая-то ситуация такая вот опасная для меня появляется, просто одергивай меня. Okay. So whatever rules you need to make in your life, don't worry, it's not legalism. Да, какие бы правила вам бы не пришлось устанавливать в таких сферах it's для себя, for, это не волнуйтесь, это не законничество. It's for you, so you won't let temptation unite with your will. Это лишь для вас самих, для блага. Такие правила не позволят вашей воле соединиться с искушением. It would be legalism if you told others to do the same thing. It would be legalism. Да. Будет законничеством, если вы начнете другим навязывать и говорить, вы должны таких правил придерживаться. Like if this friend of mine told everyone, you cannot have TV, okay, that would be legalism. Да, если бы этот мой друг сказал всем, вам не нужно иметь телевизор у себя, okay. Тогда это было бы законничеством. But you have to make sure that those situations, conditions in your life are never together where you can fail easily. Да, ну просто вы должны сами для себя принять такое решение и быть уверены, что вы не должны допускать тех ситуаций в своей жизни, тех факторов или каких-то вещей, которые вас заставят согрешить. And pray. И молитесь. Be close to Jesus. Будьте близко с Иисусом. And because he will fight the fight for you. Да, потому что he will fight instead of you. Потому что Иисус будет бороться вместо вас. Okay, I always imagine spiritual warfare as a box match. Да, я всегда себе представляю духовную войну как такой матч по боксу. And I'm there. Я там. I'm weak. Я слабый. And there's the enemy coming with a big hit. Да, и тут, тут какой-то парень там пытается ударить. But I have Jesus close to me behind my back. Но у меня сзади Иисус очень близко к моей спине. So when Satan's really close, I just do this, you know. Да, и когда сатана ко мне подходит близко, я так уклоняюсь и позволяю Иисусу ударить его. But I have to have Jesus close to me, right? Но мне нужно, чтобы Иисус был очень близко ко мне, правда? So I'm not fighting the fight, I'm just there enjoying Jesus winning. Я на самом деле не борюсь, я просто нахожусь там и наслаждаюсь тем, как Иисус за меня борется. But if I don't pay attention to Jesus, sometimes I get a hit. Да, но если я не обращаю внимания на Иисуса, то я получу удар. And temptation will be just keep hitting and hitting day by day. Да, и искушения будут меня просто вот ударять каждый день. But those who are in Jesus and resist evil, the evil will go and find some other person. Да, но те, которые в Иисусе, они будут противостоять искушениям, и искушение уйдет, и может будет там другого человека кого-то доставать. So, Lord, we just pray that you would make us men of prayer. Господь, мы молимся, что ты сделаешь нас людьми молитвы. You would make us men who are close to you, to your heart. Что ты сделаешь нас людьми, которые будут близко к тебе, близко к твоему сердцу, Иисус. Make us people who are willing to be close to you and willing to yield. Сделай нас такими людьми, желающими быть близко к тебе. Willing to let our minds be transformed by you. Сделай нас такими людьми, которые бы обновлялись в разуме. By spending time daily with you. Проводя время ежедневно с тобой. By praying by your Holy Spirit. В молитве посредством Духа Святого. There's no other chance for us, Lord, unless you transform us day by day. Да, другого пути нет, Господь, только ты можешь нас обновлять каждый день ежедневно. And Lord, I pray that we would see you as you are, as the victorious savior of the world. Господь, и помоги нам видеть тебя таким, каким ты есть, победителем, спасителем этого мира. And we would allow you to rule in our lives. Да, позволь, чтобы мы были инструментом в твоих руках. Just keep us, Jesus. You said you are the one who keeps us. Просто держи нас в себе, Господь. Ты сказал, что ты можешь это делать. Thank you, Jesus. Спасибо, Иисус. Amen. Аминь. Amen.